2. В блоке «Примус» Альфа-1-0 никогда не становилось темно. Смена дня и ночи на поверхности планеты никак не соотносилась с внутренним распорядком склепа или потребностями заключенных в нем людей. Мрак способствовал побегу и, соответственно, был изгнан. Утам луна Хеш-Удар остановился перед последним блокпостом, который предварял камеры, чтобы биометрические анализаторы, встроенные в стены, пол и потолок, подтвердили его личность. Воздушные пробоотборники продегустировали его дыхание. Весоизмерительные датчики зарегистрировали массу его тела. А детекторы радиации замерили скорость распада изотопов в крови и костной ткани. Более сотни подобных измерений и ДНК-маркеров сравнивались с журналами постоянно обновляющихся параметров, гарантируя, что ни один нарушитель не просочится сквозь охранную сеть к Хангба Марву незамеченным. Утам был облачен в золотую броню кустодия. Нащечные пластины его закрытого шлема были втянуты внутрь его многослойной структуры. Его лицо было неподвижным и невыразительным. Став таким в результате воздействия бактериологического патогена зеленокожих, из-за которого мышцы верхней правой четверти его лица перестали реагировать на стимулы. Его организм с усовершенствованным обменом веществ без труда очистился от токсина. Но из-за травмы скорость его рефлекторной реакции упала в разы и не дотягивала до того минимума, который требовался для службы на передовых позициях. Утам был гордым человеком и тяжело воспринял свое отчисление из боевого состава Легио Кустодис. Но он принял эту ситуацию и взялся за свою новую роль тюремщика в склепе, со свойственными ему решимостью и внимательностью к деталям, благодаря которым его попытка полной инфильтрации в рамках кровавых игр считалась наиболее удачной из всех, пока ОМОН Таврамахиан Лэнг не совершил свой самый недавний заход. Утам изучил маршрут, которым молодой кустодий проник во дворец, и не нашел изъяна ни в одном из принятых им решений, вплоть до самого последнего момента, когда тот вздумал полезть на рожон и броситься в атаку, как обычный ассасин. Что до Утама, то он бы запутал добычу в свою сеть, как паук, трепыхающееся насекомое. Куда как лучше позволить своей жертве самой проделать всю работу и из-под тишка отсечь ее от охранников. Утам уставился в пустой черный экран над бронированной дверью, предоставляя сканерам сетчатки исследовать его глаз. Эта часть всегда занимала нетипично много времени, поскольку один глаз был поврежден, и аппаратуре приходилось потрудиться, чтобы установить личность. С учетом нахождения в таких глубинах склепа, подобные меры безопасности, в сущности, были излишними. Но правило есть правило, и Утам никогда не пренебрегал ими по доброй воле. При этой мысли Утам обернулся, чтобы взглянуть на процессию следующих за ним солдат-ветеранов. Они были отобраны из тех базирующихся на Терре полков, что имели самый высокий уровень профессиональной подготовки. Их боевой арсенал представлял из себя коллекцию необычного оружия в диапазоне от метателей обездвиживающих сетей, плазменных тенек, изонакопителей и маск-крашеров до более примитивных мелт и хелганов. Даже самый высокий из бойцов не дотягивал Утаму до плеча, и преторианец едва сдерживал свое презрение, глядя, как они гуськом проходят мимо сканеров. Ему не нравилось, что они не были кустодиями, поскольку в блоке «Примус» Альфа-1-0 содержались настолько опасные заключенные, что эти солдаты не имели против них ни единого шанса, чем бы они ни были вооружены. Существенная часть боевого состава «Легио» была отправлена на боевое задание на Проспера вместе с космическими волками. О его целях не сообщалось. Но отослать такое множество преторианцев императора от их правителя в подобное время могли лишь по одной причине. Два солдата в малиновых доспехах и золотистых зеркальных визорах направляли движение металлического ящика, напоминающего формой гроб чрезмерно больших размеров, который парил на репульсорных полях. Это был типовой раздатчик питания, модифицированный штатом, приписанных к склепу механикум, чтобы обеспечить заключенных блока специфической пищей. То, что им сохранили жизнь, не укладывалось у Утама в голове. Они были самыми опасными людьми на Терри, и то, что они продолжали существовать, не могло привести ни к чему хорошему. Сканеры подтвердили личность последнего солдата, и бронированная дверь скользнула вверх, шипя пневматикой. Пахнуло холодным воздухом, свидетельствующим о том, что впереди лежит огромное открытое пространство. За этой дверью обшитые золотом стены тюремного комплекса уступали место грубо отесанной скальной породе горного основания. Изнутри повеяло холодной землей и камнем, который когда-то покоился под толщей глубочайшего океана. Резкий свет ослепительно ярких люмсфер не оставлял ни одной тени. Пара управляющих сервиторами турельных установок, которые располагались в 30 метрах от входа, развернулась и дернулась к ним, щелкая и жужжа в процессе захвата целей. Утам шагнул в простреливаемую зону, и крупнокалиберные автопушки взвыли своими блоками стволов, раскрученными до бешеной скорости. «Утам, луна, хеш, удар!» — произнес он, четко проговаривая каждый звук и точно соблюдая интонации голоса. Аугметические глаза сервиторов поменяли цвет с красного на зеленый, и Утам начал пропускать через дверь солдат. К нему приблизился воин, шедший замыкающим. Сумант Гири Пхальгуни Тиртха был кустодием из числа ветеранов, чье имя, как говорили, содержало как минимум 76 наградных титулов. Вдобавок к этим заслуженным им наградам на его полированной броне были выгравированы слова признания заслуг. Утам не знал, как Тиртха очутился в Кханг-Бамарву. Он не имел на себе никаких явных признаков телесных повреждений и находился на пике физической формы. Ходили слухи, что он однажды оспорил приказ Константина Вальдора. Повелитель Легио Кустодис был суровым, бескомпромиссным мужчиной, но хотя Утам никогда не имел чести с ним встречаться, он сомневался, что Вальдор был настолько мелочным, чтобы отослать от себя человека за столь незначительный проступок. В Легио ценились думающие воины, непоколебимые в своем упорстве люди, которые будут задавать вопрос за вопросом, пока им не станет ясен ответ. «Какие-то проблемы, Утам?» — спросил Тиртха. «Почему ты встал?» «Просто так», — ответил Утам, стыдясь, что отвлекся на размышления. «Тогда давай, двигайся», — сказал Тиртха. «Не люблю здесь бывать, воздух провонял ими». Утам кивнул. Воздух действительно пах по-другому. Заключенные, вследствие своей уникальной физиологии, отличались от смертных и даже от кустодиев по многим параметрам, как очевидным, так и не очень. Какие бы преступления ни совершил обычный человек, в нем, как и прежде, легко узнавался Homo sapiens. Он, безусловно, продолжал оставаться частью человеческой расы. Эти же заключенные пахли чуть-чуть по-другому. Едва ли не чужеродно, но это бесило почти так же сильно, как и их измена. Почти. «Биометрические данные подтверждены», — произнес Утам. Защитная дверь за спиной Тиртхи закрылась. Когда запоры метровой толщины скользнули на предназначенные им места, он продолжил. «Блок Примус, Альфа-1-0 запечатан и под защитой». «Подтверждаю», — сказал Тиртха, размашисто шагая к началу колонны. Утам теперь занимал позицию замыкающего и перемещался короткими шажками, а Тиртха вел их по широкому коридору. Несмотря на то, что солдаты были отобраны из тех еще базирующихся на Терри полков, чьи бойцы были самыми храбрыми и профессиональными, они неприкрыто нервничали, проходя между турелями. Хотя по команде Утама начали соблюдаться строгие меры предосторожности, орудия могли открыть огонь в мгновение ока. А зеленые глазные линзы сервиторов не обещали пощады никому из застигнутых в простреливаемой зоне. Утам проследовал за Тиртхой и солдатами к широкому сводчатому проходу, внутреннюю поверхность которого усеивал ряд излучателей лазерной сетки. Оттуда доносился басовитый напев колоссальных генераторов и химический душок мощных энергетических полей. Утам прошел под аркой и вступил в гигантскую пещеру с лоснящимися стенами и головокружительно высоким потолком. Она имела километровый размах в самой узкой своей части и у нее не было пола, лишь адская бездна, которая простиралась во всю ее ширь. Утам понимал, что, называя пропасть этими двумя словами, он допускает преувеличение самого дурного свойства. Но вообще говоря, они удачно описывали ситуацию. Он расположился на широкой приступке, пристроенной к краю пещеры, в двух шагах от узкого решетчатого мостика из стали, который вздымался вверх, как башня чудовищного подъемного крана. Утам наблюдал за тем, как Киртха, вставший за пульт управления, подводит мост к каменному острову, который парил в центре помещения, подвешенный на смутно различимой подушке энергетического поля. По окружности стен пещеры были прикручены гигантские машины, напоминающие огромные двигатели, и Утам чувствовал, что в насыщенной электричеством атмосфере волосы на его загривке стоят торчком. Если потребуется, эти генераторы можно будет тотчас же отключить, и тогда остров рухнет в недра планеты. Имея таких опасных пленников, стоило подстраховаться. Мостик состыковался с островом, и множество автоматических орудийных установок, встроенных в стены пещеры, развернуло свои длинные стволы, нацеливая на парящий кусок скалы. На нем располагались изолированные камеры в количестве 30 штук, но лишь 12 из них содержали в себе заключенных. Когда мост встал на место, Утам решительно направился к нему. За ним последовали солдаты и Киртха. Под бронированными ботинками Утама звенела сталь. Он смотрел строго вперед. Он снял со спины свою алебарду, достав ее из чехла, чье устройство позволяло немедленное высвобождение оружия, и покатал мышцами плеч в подготовительной разминке. «Ожидаешь неприятностей?» — спросил Киртха через встроенный в шлем Вокс. «Нет», — ответил Утам, — «но мне всегда спокойнее, когда я встречаюсь с этими ублюдками с оружием в руках». «Я знаю, что ты имеешь в виду», — сказал Киртха. «Я едва ли не надеюсь, что кто-то из них попытается что-нибудь отмочить». «Даже не шути так», — предостерег его Утам, как раз достигая конца моста. Первая камера представляла собой прямоугольный блок, сделанный из тройного слоя пермакрита с добавкой керамита, чей вид не давал никаких подсказок о природе находящегося внутри заключенного. Она не имела никаких отличительных черт, не считая трафаретного буквенно-цифрового обозначения на ее боковой стене, до прозрачной двери из бронированного стекла, которая обычно встречается в иллюминаторах космических кораблей. Это была будка, в которую никто не входил и из которой никто не выходил, если на то не было разрешения Легио Кустодис. Утам приблизился к двери, чувствуя знакомый комок напряжения в животе, вызванный выбросом эндорфинов и боевых стимуляторов, который предшествовал схватке. Ощущение было приятным, хоть он и не рассчитывал, что ему придется здесь сражаться. В камере находился всего один человек, который сидел по-турецки в ее центре. Тюремный комбинезон ярко-желтого цвета едва не лопался на его мускулистом теле. Длинные волосы, черные как смоль, рассыпались по обе стороны от широкого лица, чьи черты были растянуты вширь вследствие генетических манипуляций. Им надлежало бы быть безобразными, но они каким-то образом скомбинировались в симпатичное целое. Хотя этот узник и был неописуемо смертоносным, он обезоруживал своим мягким обаянием. Утам, однако, был не настолько глуп, чтобы недооценивать Адхарву, просто потому, что тот происходит из легиона ученых. Если остальные при виде своих тюремщиков впадали в ярость или желчно сплевывали в их сторону, этот, казалось, смирился со своим заключением и не таил злобы. Адхарва открыл глаза. Один походил на сверкающий сапфир, второй на тусклый янтарь. «Утам, луна, хеш-удар», — произнес воин. «Ты прерываешь мое восхождение по исчислениям». «Тебе пора поесть», — сказал Утам, пока раздатчик питания вставлялся в предназначенное для него место в прозрачном стекле двери. В камеру ввалился паек в целлюлозной упаковке. Адхарва смотрел на его падение со смесью отвращения и смирения. «Что ни день, то банкет», — высказался воин из легиона Тысячи Сынов. «Тебе повезло, что мы тебя вообще кормим», — сказал Утам. «Я бы оставил тебя умирать от голода». «Тогда бы ты стал главным злодеем в этом спектакле», — — ответил Адхарва. «А такое никогда не должно случаться с преторианцами императора, не так ли? Не упоминай его имени, предатель, ты не достоин его произносить. Скажи мне, Утам, кого я предал, когда меня сюда привезли?» — спросил Адхарва, расплетая ноги и поднимаясь на них одним плавным движением. «Когда Ясу Нагасена ввел в командорство 3000 своих бойцов, кого именно я предал? Ни единой души, но тем не менее, вот он я, сижу в камере, взаперти, как и воины из тех легионов, которые справедливо именуются нарушителями присяги. Когда в группе есть разносчик чумы, ты удалишь из нее только тех, кто болен, или отправишь в карантин всех?» — спросил Утам. «Позволь привести тебе встречный пример», — ответил Адхарва. «Если у человека развелась опухоль, ты избирательно уничтожишь ее в ходе лечения или просто-напросто убьешь человека. Опухоль погибнет в любом случае. Тогда преторианец, Утам Луна Хешудар, остается только радоваться, что ты не медик», — сказал Адхарва.